Глава 25. А я так боялся томительного однообразия этого заурядного путешествия в 6000 километров, не ожидая от него никаких ярких впечатлений и переживаний, достойных печатного станка. И, по правде сказать, я даже не надеялся найти для моей хроники какой-нибудь стоящий материал. Но, несомненно, и то, что я опять попал в просак. Угораздило же меня в телеграмме, посланной 20 веку, представить Фрускиара героем. Правда, намерения у меня были самые лучшие, но недаром говорится, благими намерениями вымощен ад. Поэтому ваш покорный слуга вполне заслуживает чести стать мастильщиком ада. Мы находимся в 200 шагах от долины Джу, широкой впадины, потребовавшей сооружения виадука, протяженностью приблизительно в 350-400 футов. Каменистое дно впадины лежит на глубине 100 футов. Если бы поезд свалился в пропасть, не уцелела бы ни одна живая душа. Эта катастрофа, безусловно, интересная с точки зрения репортажа, стоила бы целой сотни жертв. Но благодаря хладнокровию и решительности молодого румына мы все были спасены от гибели. Все ли? Нет, не все. За наше спасение Кинка заплатил своей жизнью. А вдруг ему повезло, и смерть его миновала? Случись такое чудо, он, конечно, вернулся бы в свое убежище и стал бы терпеливо дожидаться моего прихода. Воспользовавшись всеобщей суматохой, я опять пробираюсь в багажный вагон. Увы, никаких надежд. Ящик пуст, пуст, как сейф прогоревшего банка. Бедный Кинка стал жертвой своего великодушия. Так вот, кто был настоящим героем. Не гнусный бандит Фрускиар, которого я так неосторожно прославил на весь мир, а скромный румын, этот жалкий железнодорожный заяц, этот несчастный жених, которого напрасно будет ждать его невеста. Я воздам ему должное. Я расскажу о его подвиге. Вряд ли я поступлю нескромно, если раскрою его тайну. Да, он обманул компанию Великой Трансазиатской магистрали, но не будь этого обмана, поезд со всеми пассажирами был бы теперь на дне пропасти. Не окажись среди нас этого смельчака, мы все как один погибли бы ужасной смертью. Обескураженный, я снова спускаюсь на полотно с тяжелым сердцем, со слезами на глазах. План Фрускиара, которому едва не помешал его соперник Кидзан, задуман был очень ловко. Ему ничего не стоило направить поезд на боковую ветку, ведущую к недостроенному виадуку. На месте соединения обеих линий должен был дежурить соучастник бандитов и в нужный момент перевести стрелку. И как только показался зеленый сигнал, подтвердивший, что все в порядке, злодеи убили машиниста и кочегара, замедлили на минуту скорость и соскочили на ходу с поезда, предварительно набив до отказа раскаленную топку. А теперь они, наверное, уже спустились в долину Джу, чтобы найти среди обломков крушения сокровище Багдыхана. Они надеялись скрыть свое ужасное преступление под покровом темной ночи, самой утонченной китайской казни, достойны такие негодяи. Но, к счастью, они жестоко обманулись. К тому же есть свидетель, и он сделает все возможное, чтобы бандиты были пойманы и понесли заслуженную кару. И раз уж нет в живых бедного Кинка, то свидетелем буду я. Это решено. Я расскажу обо всем китайским властям после того, как повидаю Зинку Клорк. Надо будет исподволь подготовить ее к горестному известию, чтобы несчастье не обрушилось на нее сразу, как удар грома. Завтра же, как только мы приедем в Пекин, первым делом я отправлюсь на улицу Шахуа. И если Зинка Клорк не захочет, чтобы я разгласил тайну ее покойного жениха, то ничто не помешает мне сообщить все подробности о злодеянии Фрускиара, Гангира и 4 бандитов, действовавших с ними заодно. Я видел сам, как они прошли через багажный вагон. Я выследил их, подслушал разговор на площадке, слышал предсмертные крики машиниста и кочегара, а потом разбудил пассажиров воплями «Назад! Все назад!». Все это я могу подтвердить под присягой. Увы, я слишком поздно прозрел. Но ведь есть, как вы знаете, один человек, давно уже заподозривший Фарускиара в недобрых намерениях, и он только ждет случая выступить в роли обвинителя. У разбитого паровоза собралась группа людей. Среди них майор Нольтиц, немецкий барон, господин Катерна, Фулька Френель, пан Шау, Попов и я. Китайские жандармы, верные своему долгу, оцепили вагон с сокровищами. Что бы ни случилось, они не покинут его ни на минуту. Фонари, принесенные багажным контролером из хвостового вагона, позволили нам увидеть, что осталось от локомотива. Поезд, как помнит читатель, шел на большой скорости и остановился не сразу. Объясняется это тем, что взрыв произошел в верхней части котла. Колеса уцелели, и локомотив продолжал еще некоторое время двигаться по инерции. Поэтому пассажиры отделались лишь сильным толчком. Паровозная топка и котел превратились в бесформенные обломки. Мы увидели сломанные и скрученные трубы, смятые цилиндры, разъединенные рычаги. Нашим взором открылись зияющие раны и обнаженные внутренности железного трупа. Уничтожен не только локомотив, но и тендер приведен в негодность. Водяные баки пробиты, уголь высыпался на полотно. Зато передний багажный вагон остался, как это ни удивительно, почти неповрежденным. Потеряна последняя надежда. У молодого румына не было никаких шансов на спасение. При таком взрыве его могло убить, разорвать на части, разнести в клочья. Неудивительно, что даже и следов не осталось от его тела. Мы долго стояли молча, потрясенные ужасным зрелищем. «Нет сомнения, машинист и кочегар погибли при взрыве», — нарушает молчание кто-то из присутствующих. «Несчастные люди», — произносит Попов с тяжелым вздохом. «Я только одного не могу понять. Как поезд очутился на нанкинской ветке, и почему они этого не заметили?» «Ночь очень темная, и машинист мог не заметить, что стрелка была переведена», — говорит Фулька Френель. «Да, это единственное возможное объяснение», — соглашается Попов. «Машинисту следовало остановить поезд, а мы, наоборот, неслись со страшной скоростью». «Но кому понадобилось перевести стрелку?» — спрашивает пан Шау. «Ведь нанкинская ветка еще не действует, и виадук недостроен». «Я думаю, это небрежность», — отвечает Попов. «А я считаю, что злой умысел», — подхватывает Фулька Френель. «Преступники хотели устроить крушение и заинтересованы были в гибели пассажиров». «С какой же целью?» — спрашивает Попов. «Да все с той же», — восклицает Фулька Френель, — «чтобы похитить императорскую казну. Что еще могло прельстить преступников? Разве не с целью грабежа бандиты напали на нас между Черченом и Чарклыком? Считайте, что мы вторично подверглись нападению». Американец и сам не подозревал, насколько он был близок к истине. «Вы, стало быть, полагаете, — говорит Попов, — что после шайки Кидзана другие разбойники осмелились...» Майор Нольтиц, до сих пор не принимавший участия в разговоре, перебивает Попова и говорит громко и внятно, так, чтобы его все услышали. «Где господин Фарускиар?» Пассажиры оборачиваются, ожидая ответа. «Где его приятель Гангир?» — продолжает майор. Ответа нет. «А где четверо монголов, которые ехали в последнем вагоне?» — снова спрашивает майор. Ни один из них не отозвался. Пассажиры кричат хором. «Господин Фарускиар! Где вы? Где вы?» Молчание. Попов входит в вагон, в котором ехал Фарускиар. В вагоне пусто. Пусто? Нет, не совсем. Сэр Фрэнсис Травельян спокойно сидит на своем месте, холодный и неприступный, совершенно чуждый всему происходящему. Ему ни до чего нет дела. Быть может, он думает в эту минуту, что на русско-китайской железной дороге не оберешься без толковщины и беспорядков. Где это видано, чтобы стрелку переводил всякий, кому вздумается? Где это слыхано, чтобы поезд пошел не по своему пути?» «Ну так вот», — говорит майор Нольтиц, «если хотите знать, какой злодей пустил поезд по нанкинской ветке прямо в пропасть, чтобы завладеть императорскими сокровищами, так знайте, это Фарускиар». «Фарускиар?» — восклицают пассажиры, и большинство из них отказывается поверить обвинителю. «Как?» — недоумевает Попов. «Сам директор правления дороги, который так мужественно вел себя во время нападения разбойников и собственноручно прикончил Кидзана?» «И тут я больше не могу сдерживаться». «Майор не ошибается», — говорю я. «Крушение — дело рук Фарускиара». И ко всеобщему изумлению я рассказываю то, что мне стало известно благодаря случаю, как я узнал план Фарускиара и монголов, когда уже было поздно помешать преступникам. Но до поры до времени я ничего не говорю о Кинка и его доблестном поведении. Я еще успею воздать ему должное. Посыпались возгласы, проклятия, брань, угрозы. Как? Неужели этот величественный Фарускиар, этот высокопоставленный чиновник, который так прекрасно проявил себя на деле, неужели он... Нет, это невозможно. Но факты — упрямая вещь. Я видел, я слышал, я утверждаю, что Фарускиар — инициатор и главный виновник катастрофы, едва не погубивший поезд и всех нас. Я заявляю во всеуслышание, что он самый ужасный разбойник из всех, какие только встречались в Центральной Азии. «Теперь вы видите, господин Бомбарнак, что мои подозрения были не напрасны», — говорит мне майор Нольтиц. «Да», — отвечаю я, — «и признаюсь без ложного стыда, что меня обмануло мнимое благородство этого проходимца». «Господин Клодиус», — вмешивается в разговор первый комик, — «напишите о случившемся в романе», и все будут говорить, что это неправдоподобно. Пожалуй, господин Катерна прав. Но то, что в романе кажется совершенно неправдоподобным, нередко случается в жизни. Многие считают невероятным наше чудесное спасение, не зная, как его объяснить. Только мне одному, посвященному в тайну Кинка, известно, почему локомотив был остановлен на краю пропасти загадочным взрывом. Теперь, когда всякая опасность миновала, следует принять меры к возвращению поезда на линию. «Сделать это очень просто», — говорит Попов. «Нужно только, чтобы некоторые из вас согласились потрудиться на общую пользу». «Я могу», — восклицает господин Катерна. «Что от нас требуется?» — спрашиваю я. «Дойти до ближайшей станции», — продолжает Попов. «То есть до Шоуяна», и телеграфировать оттуда в Тайюань, чтобы поскорее прислали вспомогательный локомотив. «Далеко ли отсюда станция Шоуян?» — спрашивает Фулька Френель. «Мы находимся сейчас приблизительно в 6 километрах от начала нанкинской ветки», — отвечает Попов. «А от разъезда до Шоуяна еще 5 километров. «Итого 11, — говорит майор. «Не так уж далеко. Хороший ходок пройдет это расстояние 1-1.5 часа. Следовательно, локомотив из Тайюаня будет здесь 3 часа. Я готов пойти». «Я тоже пойду», — заявляет Попов, «и чем больше нас соберется, тем лучше. Как знать, не встретим ли мы на дороге Фарускиара и его сообщников». «Вы правы», — соглашается майор Нольтиц, «и потому мы должны как можно лучше вооружиться». «Действительно, предосторожность не лишняя, так как разбойники должны находиться где-нибудь неподалеку от долины Джу. Правда, как только они узнают, что просчитались, они постараются улизнуть. Вряд ли бандиты осмелятся напасть вшестером на 100 путешественников, не считая китайских солдат, охраняющих императорскую казну». 12 пассажиров, среди них Катерна, Паншао и я, вызываются сопровождать майора Нольтица. Попову мы все единодушно советуем не покидать поезда, и без него сделают в Шоуяне все, что требуется. Вооруженные револьверами и кинжалами, В половине второго по полуночи мы быстрым шагом направляемся к разъезду. И, несмотря на темноту, менее чем через 2 часа благополучно достигаем станции Шоуян. Разбойники нам на пути не встретились. Пускай их разыскивает теперь китайская полиция. Но найдет ли? Желаю ей успеха, но, по правде говоря, не очень-то в нее верю. Пан Шао вступает в переговоры с начальником станции. И тот дает телеграмму в Тайюань с просьбой немедленно прислать локомотив на нанкинскую ветку. 3 часа утра. Уже брезжила заря, когда мы вернулись на разъезд и остановились там в ожидании локомотива. А еще через 3 четверти часа послышались далекие гудки. Машина подходит, забирает нас на тендер, сворачивает на ветку и везет к поезду. Через 1/2 часа мы на месте. Рассвело уже настолько, что можно окинуть взглядом окружающее пространство. Никому не говоря ни слова, я принимаюсь за розыски останков несчастного Кинка и не нахожу даже клочков от его одежды. Так как путь здесь одноколейный и нет поворотного круга, локомотив пойдет до развилки задним ходом. Взорванный паровоз и поврежденный тендер будут вывезены позже. Багажный вагон с ящиком, увы, пустым ящиком моего несчастного румына, оказывается теперь в хвосте поезда. Через 1/2 часа мы достигаем разъезда. К счастью, нам не пришлось возвращаться в Тайюань, что избавило нас от лишнего 1,5-часового опоздания. Перейдя стрелку, локомотив повернул в сторону Шоуяна. Вагоны были отцеплены, откачаны за разъезд и составлены в прежнем порядке. В 5 часов пополудни мы ехали уже с нормальной скоростью по провинции Джили. Мне нечего сказать об этом последнем дне путешествия. Замечу лишь, что китайский машинист даже и не старался наверстать потерянное время. Но если для нас еще несколько часов опоздания не так уж много значит, то совсем иначе относится к этому барон Вейс Шницердёрфер, который должен сесть в Тяньцзине на пароход в Якогаму. И действительно, когда мы остановились около полудня на вокзале в Тяньцзине, немецкий Глоуб-Троттер, соперник мисс Блай и Бисленда, бомбой вылетев на платформу, узнал, что якогамский пароход покинул порт за 3/4 часа до нашего прибытия и в эту минуту уже выходил в открытое море. Сноска. Глоуб-троттер — турист, торопливо осматривающий достопримечательности, в буквальном переводе — топтатель земного шара. Злополучный путешественник. Нечего удивляться, что на наш поезд изливается целый поток тевтонских ругательств, которые барон посылает с бакборта, с штирборта и с обоих бортов сразу, как сказал бы господин Катерна. Но не будем слишком строги, сейчас у него есть все основания браниться на своем родном языке. В Тяньцзине мы задержались только на 1/4 часа. Да простят мне читатели 20 века, что я не мог посетить этот китайский город с 500 000 населением, город с многочисленными пагодами, европейским кварталом, где совершаются крупные торговые сделки, набережной реки Хайхэ, по которой вверх и вниз снуют сотни джонок. Повинен в этом не я, а Фарускиар, заслуживающий самой суровой кары, уже заодно то, что он помешал мне выполнить подобающим образом мои репортерские обязанности. Последний этап нашего длинного пути не был отмечен никакими из ряда вон выходящими событиями. Единственное, что печалит меня до глубины души, то, что я не смогу доставить Кинка на улицу Шахуа. Ящик его безнадежно пуст, и теперь бесполезно сопровождать пустую тару к Зинке Клорк. Как повернется у меня язык сообщить молодой девушке, что жених ее не доехал до станции назначения, что Кинка больше нет в живых? Однако всему на свете бывает конец. Кончилось и наше путешествие в 6000 километров по Великой Трансазиатской магистрали. По истечении 13 суток Час в час, минута в минуту, не считая однодневного опоздания, наш поезд останавливается у ворот столицы Небесной Империи.